Цепелины с творогом. На 6 порций 12 картофелин, 400 граммов творога, растительное масло, соль. 4 картофелины сварить на пару в кожуре, почистить и потолочь. 8 картофелин почистить, натереть на терке, хорошо отжать. Смешать сырой и вареный картофель, посолить. Сформовать продолговатые цепелины, начинив их творогом. Готовить на смазанной растительным маслом решетке на пару 35 минут. Приготовить соус. Для соуса 100 граммов сала, 2 луковицы, 1 стакан сметаны, соль. Сало порезать на кубики, обжарить с луком, добавить сметану. Цепелины переложить в форму, залить соусом и поставить на 10 минут в духовку.